Ну я, соболезную, ты хоть одного-то сбил, со вчерашнего дня, троих, доложил летун с нескрываемой гордостью, черт его знает, врал или нет, а винтовку где взял, признавайся, убил кого, голыми руками задушил, да нет, она там валялась, он стушевался и мотнул головой куда-то вправо, и нафига она тебе, а я такие в кино часто видел, очень хотелось в натуре в руках подержать, мало ли чего нам в кино показывали, на заре туманной юности, однако как мало порой надо человеку для радости, ладно, залазь, кивнул я, или помощь, нет, не надо, ответил летун, забираясь на броню и тяжело отдуваясь, вообще падая на этот чертов западно-немецкий лесок и видя, что внизу, похоже, вовсю идет бой, старший лейтенант Петр Щепкин уже простился с жизнью и катапультировался, больше следуя намертво врубленным в сознание инструкциям по спасению из подбитого самолета. Катапультирование само по себе вещь вообще малоприятная, словно тебя со всей силы бьют под зад оглобли или стальной трубой и бесцеремонно вышвыривают на свежий воздух, который при этом кажется довольно твердым. Ощущения такие, словно тебя вот-вот перережет пополам, а всю требуху выдавит наружу через рот. Однако пришлось потерпеть. Опустившись наконец на землю, убедившись в том, что руки-ноги действуют, и освободившись от лямок подвесной системы парашюта, Щепкин неожиданно для себя понял, что все не так плохо, как он вначале предполагал. По нему почему-то никто не стрелял и не пытался брать в плен, а неприятель в этом леске оказался представлен исключительно покойниками и брошенной техникой. Заслышав приближающийся с востока рев моторов и лязг гусениц, старший лейтенант несколько напрягся и залег под ближайшим кустом, но увидев идущие ему навстречу перепачканные грязью и пылью зеленые танки знакомых очертаний с гвардейскими значками на башнях, из открытых люков которых торчали вполне славянские хари в ребристых шлемах, он прямо-таки возрадовался. За прошедшие двое суток с ним произошло много чего, кому-нибудь другому этого вполне хватило бы на целую жизнь. По дурацкой иронии судьбы вылет, в котором его самолет сбили, был для старшего лейтенанта 13-м по счету. Вот и не верь после этого во все эти древние авиационные приметы и суеверия. А вот по поводу своего боевого счета Щепкин танкистам нисколечко не наврал. Он действительно успел сбить уже 3 самолета противника. Вчера это были канадский Starfighter и немецкий Фантом, а сегодня – американский штурмовик А-10. Сердечный друг Валерка Первомайский за это же время сбил всего один самолет – подловил на посадке старый английский перехватчик F-6 Lightning. Возможно, до сего момента он даже завидовал Щепкину. Однако катапультированию в любом случае не позавидуешь. А теперь Щепкин представил, что именно и в каких красках расскажет видевший его падение Валерка про все это его жене Тамарке и какой у нее после этого будет вид. Вообще за неполных 2 дня пилоты техники 35-го гвардейского ЯП уже довольно прилично вымотались. Бомбштурмовые удары чередовались с вылетами на сопровождение ударных машин из других полков. На земле покоя тоже больше не было. За эти 2 суток аэродром Цербст, где базировался их полк, атаковали уже 3 раза. 1 раз бомбили немецкие Starfighter и 1 раз американские F-111. Оба раза супостаты метили по ВПП и промахивались, не нанося существенного ущерба бетонке, рулежкам и железобетонным самолетным укрытием. Весь ущерб от этих налетов составил всего 1 уничтоженную на стоянке Спарку МиГ-23 УП, несколько сгоревших единиц аэродромного спецавтотранспорта и 10 убитых и раненых солдат и сержантов из техсостава полка. Зато зенитчики оба раза были на высоте и даже сбили во время 2-го налета 1 F-111, упавший за шоссе, неподалеку от цели своей недавней бомбежки. Куда страшнее и неожиданнее оказался случившийся прошлой ночью удар крылатыми ракетами на город Цербст и аэродром базирования 35-го ГВ, и опупало с 10 томагавков, большинство из которых ушло мимо целей. При этом на аэродроме весь ущерб составили 1 сгоревший резервуар хранилища ГСМ и 2 убитых солдат-часовых, что никак не отразилось на боеспособности полка и аэродрома в целом. В городе тоже не было особо больших жертв и разрушений. В общем, пока пилоты летали, их семьи оставались в квартирах гарнизонного авиагородка, прячась при налетах в бомбоубежища. Все предвоенные планы о возможной эвакуации семей советских военнослужащих в Союз оказались, мягко говоря, нереалистичными. Для этого не было ни автотранспорта, ни свободных транспортных или пассажирских самолетов. Да и железная дорога теперь была плотно занята переброской резервов. Женам и детям летчиков и техников оставалось сидеть на месте и горячо надеяться на лучшее. При этом нельзя было сказать, что начавшаяся война оказалась для их гвардейского полка чем-то легким и приятным. За два дня полк лишился от огня наземной ПВО и в воздушных боях 5 самолетов, не считая сгоревшего на аэродроме МиГ-23 УП и 3 летчиков. Еще 2 МиГа получили повреждения и ремонтировались силами техсостава и ремонтной базы полка. Интересно, что смерть, похоже, не выбирала своих жертв. К примеру, опытный и вроде бы много видевший в своей летной жизни КМСК их первой эскадрильи майор Крутов был сбит и погиб в первые же часы, в первом боевом вылете, при ударе по натовскому аэродрому в районе Швайнфурта. Воздушный противник был силен, хотя в НАТО и проспали первый удар, который разрушил большинство действующих ВПП на территории ФРГ. Соответственно, враг действовал несколько хаотично, при этом с первого же дня чувствовалось, что ВВС НАТО вынуждены базировать авиацию где попало, им с самого начала не хватало матчасти. Кроме ВВС ФРГ и США в воздухе были английские ягуары, харьеры и лайтнинги, а также канадцы на своих F-104 и, севернее, датчане, в ВВС которых летала такая экзотика, как шведские Ю-35 Дракен. А уже на второй день над ФРГ начали действовать бельгийские и голландские ВВС. Новейшие, знакомые советским летчикам по популярным журналам вроде зарубежного военного обозрения и справочникам истребители F-15 и F-16 превосходили по всем статьям МиГ-21 и МиГ-23 ранних модификаций, но, похоже, не были ничем лучше, чем МиГ-23 мл, МЛД или МиГ-25. К тому же их было как-то немного, и, не имея численного превосходства, новейшие иглы и файтинг фалконы сами несли потери практически в каждом вылете, исключая те случаи, когда они не сопровождали истребители-бомбардировщики, а летали на свободную охоту. Примерно как сегодня, когда при перехвате ударной группы немецких фантомов и американских А-10, прикрываемых теми же фантомами из Бундеслюфтваффе, восьмерка МиГ-23 метра из 35-го ГВ, и АБ была внезапно атакована парой F-15. Фантомы тоже были довольно серьезным противником, но сейчас эти когда-то прошедшие Вьетнам и арабо-израильские войны машины мало в чем превосходили даже МиГ-21 поздних модификаций. В целом воздушная война только разгоралась, и главным желанием уже слегка вошедшего во вкус старшего лейтенанта Щепкина было вернуться в свой полк и по мере сил воевать далее. «Внутрь полезешь, летун?» – спросил я пилота найденыша. «Только смотри, у нас там тесно». «Да не, я пока тут», – отмахнулся летун, – «на свежем воздухе». «Ну, как скажешь», – сказал я на это. «Тогда, если вдруг стрелять начнут, хвайся за башней или прыгай с машины и залегай в какую-нибудь ближайшую ямку». «А мы разве не обратно?» – удивился летун. «Пока нет», – ответил я и передал по радио Кутузову. 420-й, первая рота, давайте помаленьку вперед. Наши танки медленно двинулись в прежнем направлении. 410-й, я 424-й, передал командир правофланговой, видимо, вышедший чуть вперед остальных, машины сержант Таргаев. Впереди вижу танки противника, дистанция 3800. Редкий лес перед нами потихоньку сходил на нет, и натянувшимся за ними изрытом поле я действительно рассмотрел в оптику идущие на нас танки противника. Темно-зеленые «Леопарды-1», М-48 и покрытые трехцветным камуфляжем М-60. Их было штук 30, не меньше. М-48, судя по окраске и крестам на броне, бундесверовские, похоже модернизированные путем установки длинноствольной 105 мм леопардовской пушки машины. Я прикинул, их, конечно, больше, но у нас-то танки будут получше. Вот только боезапас у нас уже явно не полный, да и неизвестно, что у них там дальше. Вдруг за этими 30 танками выползет еще штук 40. Нет, инстинкт подсказывал, что все-таки лучше отойти на исходные. Первая рота, передал я, оттянуться на исходные, в бой не ввязываемся. 413-й, передал я начштаба Шестакову. Впереди нас, в 3-3,5 километрах за лесом, атакующий противник, силами не менее 30 машин, мы отходим. Понял тебя, 410-й, отозвался он. Я 991-й, неожиданно возник в моих наушниках голос авианаводчика. 410-й, стойте на месте и обозначьте себя, Тетявкин, удивился я. Вова, ты чего, кизданулся, их же там втрое больше, чем нас. Какое, нахрен, стоять на месте, товарищ майор, заявил Тетявкин неожиданно твердо, практически командным голосом. Пожалуйста, делайте, чего говорю, как я, блин, должен обозначать себя. Дайте любые цветные ракеты в сторону противника. И немедленно. Первая рота, стоп. Приказал я и тут же добавил. Немедленно выпустить по одной сигнальной ракете любого цвета в сторону противника. Повторять, слава богу, не пришлось. Над леском взвелось с десяток змеек от разноцветных ракет. Вроде пальнули, как просил. И что теперь? 991-й. Сообщил я далекому авианаводчику. Сигнальные ракеты выпущены, что дальше? Сейчас, ответил Тетявкин. Ну-ну, ждем С. Между тем над нашими неподвижными танками провыло, стряхнув с деревьев листву, прилетевшая с запада, пока еще шальная, болванка. Сидевший на броне рядом с моим люком спасенный летун заметно сбледнул с лица. Не бзди, авиация, успокоил я его. Может, все-таки в люк залезешь? Нет, ответил он, но как-то неуверенно. В эту самую секунду прямо над нами в небе возник множественный рев реактивных двигателей. Над деревьями мелькнуло несколько силуэтов, похожих на уже знакомые нам МиГ-23. Их пролет совпал с отрывистым «ФДДХ», после которого земля за леском затряслась от многочисленных взрывов. Т-72 вздрогнул, и меня слегка мотнуло в люке. 27-е, сказал летун тоном знатока. Чего? Не понял я. МиГ-27, пояснил он. Это они нарами стукнули. Нарами так нарами. Я едва расслышал эти его слова. Над нами мелькнуло еще несколько таких же силуэтов, и за лесом вновь ударило, громко и многократно. На сей раз еще сильнее, между деревьев заныли осколки, а впереди там, где находились вражеские танки, поднялись до неба облака пламени. Это чего было? Удивился из своего люка прибылов. Фугаски они сбросили или кассеты, похоже, вперемешку с напалмом, пояснил летчик. Если он не врал, то от натовских коробочек теперь должно было мало что остаться. Рев в небе стих, но вместо него стал слышен густой нарастающий свист и дробот. Звук, мимолетно знакомый по прежним большим учениям. Похоже, для танков противника этот звук не предвещал ничего хорошего. Я обернулся на звук и увидел, как из-за наших спин, над самыми верхушками деревьев, несется в западном направлении хищно опустившая носы четверка Ми-24, которых ни с чем другим не спутаешь, ни с какого ракурса. Следом за первыми двумя парами проскочило еще 8 выглядевших до нельзя агрессивно машин, 4 пары, растянутым строем, на разной высоте. Целая эскадрилья прилетела, мне даже показалось, что я разглядел довольную рожу оператора в передней кабине одного из крокодилов, хотя, по здравой логике, такого, конечно, быть не могло. Головная четверка 24-ок дружно полыхнула огнем, выпуская то ли птуры, то ли нары, и множественные взрывы опять заглушили все окружающие звуки. Мне даже показалось, что за деревьями подлетают к небу какие-то куски. Я 410-й, передал я подчиненным. Первая рота, отходим на исходные. Я ненадолго вернусь для оценки обстановки, посмотрю, как там противник. Как поняли? Поняли, командир, ответил Кутузов. 72-е с ревом выпустили из выхлопных труб облака густого сизого дыма и начали разворачиваться, уродуя и без того израненный лесок. Через минуту рота, развернувшись кормой ко мне, двинулась в направлении наших позиций. «Черняев, давай вперед!» — приказал я мехводу и успокоил сидевшего за башней позади моего люка и державшегося рукой за ствол зенитного НСВТ. «Не боись, авиация, сейчас только глянем, как там поживают супостаты, и обратно». Он молча кивнул, хотя по его лицу было видно, что ему это мероприятие нравится все меньше и меньше. Чувствовалось, что он к нашей броне прямо-таки приклеился. Когда деревья, мелькавшие перед длинной пушкой нашего Т-72, стали редеть, я первым делом увидел уходящие все дальше на запад, к линии горизонта, наши вертушки, которые закономерно оставили после себя сплошной огонь и разрушение. Ни один, еще несколько минут назад выглядевший вполне грозно, вражеский танк не двигался. Похоже, после согласованной атаки МиГов и 24-ок в линии шедших в атаку танков не уцелел никто. Долго смотреть на поле брани я не стал, уж больно много там было дыма и огня, но тем не менее разглядел, что все вражеские машины или горели, или были непоправимо повреждены. Башня одного «Леопарда-1» валялась на земле рядом с ним, один М-60 вообще разнесло на неряшливые фрагменты, должно быть, сдетонировал боезапас. Еще один «Леопард-1» почему-то валялся на боку, выставив на всеобщее обозрение грязное днище. Чем это его, интересно знать, тыркнуло? Не иначе, прямым попаданием авиабомбы. Ну что же, молодцы летуны, показали этим обормотам, с какого конца редьку есть, а у горизонта, плохо видимые за поднимавшимся от горящих танков дымом, Ми-24, попарно снижаясь, пыхали огнем, обрабатывая что-то на земле где-то впереди себя, в районе тех самых далеких строений, что именно долбили вертолетчики, я с такой дистанции не смог разглядеть. Земля опять вибрировала и стонала от глухих далеких взрывов. Интересно, что наши вертолеты никто не атаковал. Спустя минуту, посмотрев на небо, я понял почему. С востока на запад тянулись в вышине инверсионные следы, а потом чуть пониже прошла пара смутно знакомых силуэтов. «Миг-23?» – спросил я летуна. «Твои кореша воюют, все может быть», – ответил он и, пожав плечами, добавил. «Хотя не факт, мало ли в ГСВН-23-х. Ну как оно тебе, летун, вообще, впечатляет? А то, Черняев, давай потихоньку назад», – приказал я Мехваду. «413-й, я 410-й», – передал я Шестакову. «Направлявшийся в нашу сторону противник уничтожен в результате авиаудара. Я возвращаюсь». «Понял тебя», – передал начштаба. Черняев развернул машину, и мы на довольно приличной скорости рванули обратно, подминая деревья, кусты и траву. Торчать в одиночку на нейтральной полосе между своими и вражескими позициями – это всегда занятие на любителя. «Товарищ майор, глядите!» – услышал я голос прибылого и обернулся в ту сторону, куда он показывал из своего люка. Из-за кустов в нашу сторону неуверенной походкой двигались две фигуры самого что ни на есть гражданского облика. Кажется, они что-то кричали по-немецки, а еще вроде бы был слышен детский плач. «Черняев, стой!» – скомандовал я. Почему я так скомандовал, сам не знаю. Может, от того, что на другой войне, далеко отсюда, насмотрелся на мертвых детей. Правда, те дети были чернокожими. Наш танк встал, фигуры приблизились, и теперь я рассмотрел, что это была перепачканная землей и копотью темноволосая женщина лет 30 в темных модельных туфлях, разодранных на коленях чулках, мятой светло-коричневой юбке до коленной вылезшей из-за пояса кремовой блузки, тащившая за собой практически за шиворот рубашки упирающегося мальчонку лет 5-6. Интересно, откуда они свалились? Абсолютно без вещей и одеты совершенно неподходящие для пеших прогулок. Да чего там, у них на одежде даже карманов не было. Похоже, ехали на машине по шоссе и, когда началось, влипли по самое не могу. Далеко же они забежали с испугу, тут до шоссейки километра 2,5, не меньше. Похоже, им действительно досталось. Правой рукой женщина держалась за талию, а левой подталкивала вперед пацана, который ревел в голос. Видимо, было отчего, левый рукав, пошитый из ткани с изображениями каких-то явно мультяшных зверушек, вроде слоников и бегемотиков, рубашонки мальчика был весь в крови. Оба были ранены, и серьезно. «Господа русские офицеры, ради бога, пожалуйста, спасите моего сына», закричала оказавшаяся довольно симпатичной при ближайшем рассмотрении женщина явно практически из последних сил, подходя ближе к танку и в изнеможении то ли садясь, то ли падая на грязную лобовую броню. Высунувшийся из своего люка чумазый Черняев посмотрел на меня, как на полудурка. Может, в данный момент он и был прав. Во всяком случае, надеюсь, что я все-таки правильно понял слова, сказанные этой раненой немкой. Мы же по дурости своей, немецкий знаем лишь в минимально допросном объеме. «Прибылов, давай аптечку», — приказал я, вылезая из люка. «Ты чего это, танкист?» — удивился летун. «Они же немцы. Тебя послушать, так выйдет, что сейчас не 1982, а 1945 год. Вон, в ГДР тоже немцы, старлей. И мы сейчас воюем и погибаем потому, что на них сбросили атомную бомбу. Ты же их врагами не считаешь, это другое», — несколько смутился летчик. «Вот то-то и оно. А меня, старлей, вообще-то не учили с женщинами и детьми воевать. Давай лучше помогай». Втроем мы разорвали тугую упаковку индивидуальных перевязочных пакетов, а потом быстро и неумело, хотя и достаточно туго перевязали женщину и пацана. Женщине я потом вколол в руку шприц-тюбик с обезболивающим, при ее ранении это было необходимо. Как я сумел рассмотреть во время перевязки, у обоих были пулевые ранения у женщины в живот, а пацану по касательной, без повреждения кости, царапнуло левую руку повыше локтя. Хотя при его габаритах могло таким попаданием и вообще руку оторвать. Выглядело это странно, поскольку огонь из стрелкового оружия мы сегодня практически не вели, а если мотострелки и стреляли, то километрах в 3-4 отсюда. И на шальные пули эти ранения как-то не походили. «Садитесь на танк, как мог», — Попытался объяснить я женщине на своем корявом немецком. «Сейчас мы вас отвезем к врачам». Она только кивала, когда мы кое-как разместили их с пацаном на крыше моторного отделения. Женщина бессильно лежала на спине, а мальчик сидел рядом и, глядя ей в лицо, продолжал, тихо подвывая, плакать, с явной опаской косясь на чужих дядей в черных комбезах и диковинных шлемофонах. «Кто это вас?» – спросил я немку, забираясь в люк. Точнее, попытался спросить. Она выдала в ответ длинную фразу, смысл которой я понял явно не до конца. Короче говоря, в целом я оказался прав. Их семья ехала на запад по этой дороге, когда американские танки вдруг пошли в атаку и началась сильная стрельба. Бросив машину, они побежали в лес. Но в лесу по ним начали стрелять американские солдаты, которые кричали, что посторонним здесь ходить запрещено. В общем, мужа женщины, который попытался с ними заговорить, американцы пристрелили, а они с сыном успели получить по пуле, пока добежали до ближайших кустов. На их счастье, чуть позже начался авианалет, на лес стали падать сбитые самолеты и американцам стало не до них. «Как-то так, немного потрясет», — предупредил я немку, которая, похоже, уже отключалась, находясь на грани потери сознания, и скомандовал Черняеву: «Давай вперед, ведь не довезем», — сказал летчик с жалостливой интонацией, глядя на наших случайных пассажиров. «Даже если так, виноваты в их смерти будем не мы», — ответил я ему. «Первое, что я сделал, когда наш танк перевалил обозначавший наш передний край окопы мотострелков, приказал вызвать каких-нибудь медиков. Собственно, вокруг все были при деле. Пожары были в основном потушены. Кутузов со своей первой ротой уже вернулся на исходные позиции. В боевых порядках появились Уралы со снарядами и топливозаправщики. Личный состав выносил раненых и, как и полагалось, пополнял боезапас и заправлял машины. Над головой время от времени пролетали звенья мигов и сушек. Далеко на западе бабахало, и на горизонте за леском поднимались к небу многочисленные столбы черного дыма. На моей прежней позиции ждали Шестаков на своей командной БМП-1 и радиомашина Р-145 авианаводчика Тетявкина. Здесь же стоял танк номер 422, экипаж которого уже соединил перебитую гусеницу и, похоже, тем самым восстановил свою боеспособность, а это не могло не радовать. «Слушай, майор», — попросил спасенный летчик, как только наш Т-72 остановился и он наконец понял, что находится у своих: «мне бы это, в полк сообщить, что я жив, а то они, небось, на меня уже того, похоронку выписали». «Это вон, к нему», — кивнул я в сторону Тетявкина. «Лейтенант, будь ласков, свяжи товарища летчика с родным подразделением». Летун резво спрыгнул с брони и, закинув ремень трофейной М-16 за плечо, пошел вслед за Тетявкиным к его БТРу. «Как там наши дела?» – спросил я Шестакова, слезая на землю и снимая танкошлем с мокрой головы. Под моей черепушкой гудело, как бывает после пьянки, в ушах словно стрекотали сверчки. «Повоевал» называется. Хотя в одной далекой жаркой стране бывало и хуже: в боевом отделении Т-55 температура словно в буржуйке, вылезаешь после боя или долгого марша наружу, а там тоже градусов 50. И здесь понимаешь, что не хочешь уже ничего, кроме как лечь где-нибудь в теньке и помереть в спокойной обстановке. Там даже пить было бесполезно, все равно вода через считанные минуты выходит через поры с потом и не приносит ни малейшего облегчения, оседая на одежде разводами соли. Но ничего, никто не умер, отдыхивались, через несколько часов садились в тот же раскаленный танк и ехали воевать дальше. А здесь, в Германии, по сравнению с этим прямо-таки курорт. Да как сажа бела, потери у нас не маленькие. Но если не считать этого, можно сказать, что все нормально. На позиции мы удержались, а теперь вон. И Шестаков мотнул своей увенчанной полевой фуражкой головой куда-то назад, в сторону нашего тыла, откуда накатывались лязг и грохот, которые я до этого не слышал. Я обернулся в момент, когда лязг стал отчетливым и через наши окопы и боевые порядки курсом на запад, по свежим следам первой роты, резво повалила сплошным потоком боевая техника, а именно, танки Т-62 и Т-64, перемежаемые БМП и БТРами. Со стороны загроможденного подбитыми танками шоссе тоже слышался рев многочисленных моторов. Похоже, подбитую технику растаскивали по обочинам, освобождая шоссе. «Это что?» – спросил я Шестакова. «А это наш героический второй эшелон подошел. Как нам передали, 32-я гвардейская танковая дивизия из 20-й. Ну и нафига они теперь здесь?» к шапочному разбору, странные вопросы задаешь. Они вроде как имеют приказ развивать успех и наступать в направлении Бонна и Кёльна. Ну-ну, как вражеские танки грудью встречать, это мы, а как города брать, так 20-я армия. Надеюсь, у них все получится. Там у меня, кстати, раненые, где наша медицина застряла. Работает медицина, раненых там много. Наконец минут через 10 к нам подъехал зеленый санитарный УАЗик «Буханка». Вылезший из него молодой санинструктор заметно удивился, увидев раненых гражданских. «Чего морду кривишь, воин?» – спросил я, видя, как медик, сдвинув пилотку на лоб, чешет в затылке. «Советская армия с женщинами и детьми не воюет, тем более с такими, которых ранили американцы. Что мне их было, гусеницами давить? Так что пока окажи посильную помощь и отправь их подальше в тыл, а лучше всего сдай немцам из Народной армии ГДР, пусть со своими новыми согражданами сами возится. Если, конечно, эта бабенка раньше не помрет, ранение уж больно тяжелое». Между тем от БТР вернулись в развалочку спасенный летун с Тетявкиным. «Я в свой полк сообщил», — сказал летчик. «Большое вам спасибо, товарищ майор, от всех ВВС». Обрадовались поди, не то слово. «Если бы я до вечера не объявился, они бы меня заочно похоронили, однозначно. Ну, тогда иди летай дальше, и помни, что с тебя причитается, а в другой раз смотри, куда падаешь. Если бы ты сегодня свалился километра на 3 дальше на запад, наверняка куковал бы сейчас у них в плену. Смерть, она, знаешь ли, не выбирает. И то верно. Ты сейчас куда?» «Мне приказали отъехать в тыл до ближайшей развилки дорог на Вильдунген, там должен быть пост авианаводчиков. Обещали туда вертолет прислать». «Понятно. Сержант, ты нас слышал?» — спросил я санинструктора, который с помощью своего шофера переносил раненую немку в УАЗик. «Ну, не ну, а так точно. Так точно, товарищ майор», — встрепенулся санинструктор. «Ты в ту сторону едешь?» «Так точно. Мы там раненых сортируем для дальнейшей отправки в тыл. Тогда подбросишь товарища из ВВС». «Слушаюсь», — козырнул санинструктор. «Вот тебе и попутка», — сказал я летчику. «Давай езжай с медиками, Щепкин. И удачи тебе, летун, и в небе, и на земле. Правда, за землю ты будь спок, а вот небо, это уже ваша головная боль. И тебе взаимно удачи, майор. Будь жив. Надеюсь, встретимся в 6 часов вечера после войны». С этими словами он полез в УАЗик. Мне очень хотелось сказать ему: «Не каркай, паря, ох, не каркай, еще неизвестно, чем эта война закончится». Но я промолчал, хотя вроде бы думать на войне о том, что будет после, плохая примета во все времена. И если в фильмах о войне кто-нибудь начинает вспоминать про дом или строить планы на послевоенную жизнь, в следующей сцене его, как правило, убивают. И не скажу, что киношники по этой части так уж не правы. А с другой стороны, не у Рейхстага же встречу назначать, и где он будет, Рейхстаг этой войны? Тауэр в Лондоне или Пентагон в Вашингтоне? Черт его знает. Между тем забравшая раненых гражданских и пилота буханка скрылась за невысокими деревьями. А через сутки эта самая немка, которую звали Карла Линштадт, очнулась от наркоза после операции на брюшной полости и поняла, что жива. Позже она узнала, что находится в палате одной из больниц, хоть и захваченного войсками Восточного блока, но вполне целого города Кассель. А через час в сопровождении человека в белом халате, под которым просматривался воротник мундира военврача из МНА ГДР, в палату вбежал ее сын Вилли с забинтованной ручонкой на перевязи. Увидев его, Карла поняла, что жизнь еще не кончилась, и ей, похоже, есть ради чего жить. А уж плохая эта самая жизнь дальше будет или хорошая, это другой вопрос. А для нас в тот день случилось еще много разного. Когда танки второго эшелона ушли вперед, уже вдоль дороги и по ней сплошным потоком пошли танки, САУ, БМП, БТРы, КРАЗы с понтонами, грузовики. Особенно много было ствольной и реактивной артиллерии, градов, ураганов и прочего. Похоже, второй эшелон собирался воевать всерьез. Мы-то эти два дня фактически рвались вперед на максимальной, и нам было не до серьезной артподготовки. Артдивизион наших полковых САУ хоть и не понес особых потерь, но и воевал пока чисто формально. Оно и понятно, в наступлении обстановка меняется слишком быстро, и артиллеристы просто не успевают получать точные ориентиры для стрельбы, даже если разведка работает в поте лица, а наш дивизионный 774-й гвардейский самоходный артполк с его 36 акациями и 18 градами мы до сего момента вообще практически не слышали. Но уж если наши сейчас развернут всю наличную артиллерию и прочие огневые средства, НАТО точно покатится до самого Ла-Манша. Кстати, на проходившей по шоссе технике я рассмотрел не только наши эмблемы, но и штангенциркуль в черно-красно-желтом круге. Похоже, в наступлении включилась таки Национальная народная армия ГДР. Это тоже было неплохо. Пора бы уже, а то мы в боях за их счастье уже чуть ли не половину полка поклали. Ну а пока суть да дело, возле нас помаленьку скучковались уцелевшие офицеры полка, и Шестаков начал предварительный доклад о наших потерях. Тут я, что называется, прослезился. У меня в батальоне сегодня стало на 8 танков меньше. 6 сгорело или было покорежено детонацией боезапаса, а 2 требовали ремонта в заводских условиях. Правда, полностью погибли всего 4 экипажа, 12 человек. Не так уж много, но и это тоже не сахар, учитывая, что я всех этих ребят знал по именам и в лицо. В общем, от моего батальона осталось 24 танка, считая мой, командирский. А еще вчера было 31. Со вторым батальоном, который вел бой с леопардами 2, а потом попал под авиаудар, получилось куда хуже. Из 31 Т-64 а на ходу осталось всего 9. Почти все потерянные танки сгорели или были разрушены детонацией боезапаса вместе с экипажами. И что самое плохое, погиб мой друг-приятель Володя Журавлев. А если сказать точнее, сгорел. От его Т-64 осталась выгоревшая коробка корпуса, и хоронить от 3 членов экипажа было практически нечего, даже мелких фрагментов не осталось. Боже ты мой, что я Галке Журавлевой скажу. Конечно, горев ее дом придет в виде казенной бумажки, где типографским способом будет отпечатано «погиб при выполнении», или еще что-нибудь в этом духе. А как я буду объяснять, за каким это фигом ее любимый муж погиб на войне, которая по прошествии 2 суток все еще таковой не считается, оставив ее вдовой, а 5-летнюю Ирку, сиротой. Закрыл глаза и представил Ирку, синие глаза, носик-пуговка, светлые косички, этакая Аленка с конфетной коробки. Улыбается и, как обычно, спрашивает: «Зизандли, а сего ты не зенисься?» А я также привычно отшучиваюсь: «Господи, она же Володьку даже не папочкой, а папулечкой называла, и для нее не было в мире человека лучше его. И как я ей и ее маме расскажу, что их единственный папулечка погиб страшной смертью, и я даже и не видел этого? Это же будет невозможно представить». Здесь я понял, что если буду думать об этом и дальше, тупо заплачу, а это командира любого ранга точно не красит. Поэтому я с усилием сделал каменное лицо и продолжил слушать доклад Шестакова. Первому батальону досталось меньше, но в целом тоже не особо повезло. В обороне, при дуэлях с атакующими танками они пострадали не сильно, но зато по ним, похоже, пришелся основной удар авиации. Сгорело 7 танков, еще 4 требовали заводского ремонта. Причем формально требующие ремонта танки были целыми и даже не особо поврежденными, но на всех этих машинах от сильных ударов не пробивших броню болванок вышел из строя узел с электрическим приводом, который вращал гидронасос вертикального наведения орудия. В итоге электрогидропривод вертикального наведения требовалось менять полностью, и не имевшие даже сквозных пробоин танки были абсолютно небоеспособны. Один из поганых конструктивно-производственных дефектов революционного Т-64, из числа тех, что выявляются только в условиях реальной эксплуатации. В батальоне погибло 5 экипажей, и, что хуже всего, тяжело ранило второго моего приятеля, Мишку Каримова. Ракета попала в его командирский танк, проделав в башне небольшую пробоину, но этого хватило, чтобы он получил множественные ранения в грудь, голову и шею, то ли фрагментами ракеты, то ли вторичными осколками собственной брони. Медики отправили его в тыл в числе первых, но что выживет, не гарантировали, поскольку он много крови потерял, да и дорога до ближайшего госпиталя не близкая. Но я все-таки надеялся, что в данном случае все обойдется, и Бог избавит меня от возможного тяжелого разговора еще и со второй вдовой. В итоге в сухом остатке имеем в полку 24 Т-72 и 29 Т-64. Фактически вместо 3 батальонов, 2 неполных и 1 комбат вместо 3, А в нашем мотострелковом батальоне из почти 500 человек списочного состава после вчерашнего и сегодняшнего осталось 242 и меньше половины техники. А что делать? Да уж, дороговато обходится нам этот интернациональный союзнический долг по защите свободы и независимости братской ГДР. Правда, НАТО сегодня тоже не слабо умылась кровью перед фронтом нашего полка. Шестаков успел насчитать 20 горелых, подбитых и брошенных М1, 12 леопардов 2, 24 М63, 26 леопардов 1, 5 метров 2 Брэдли, 12 М113 и 5 БРМ Лукс и более 350 трупов североатлантических вояк. Это не считая той техники, что стояла впереди нас в лесу, и той, которую расхреначила на дальних подступах, за лесом, наша авиация. Наколотили мы их железок, можно сказать, нехило, формальный повод для какой-никакой радости был. А с другой стороны, что толку, ведь погибших пацанов все равно уже не вернуть, а до каких пор эта война продлится, черт его знает. Только сдается мне, она не кончится даже после того, как мы займем ФРГ и Бельгию с Голландией, если только кто-нибудь у них там, на самом верху, до этого момента не надавит заветную красную кнопку. «Стоп», — сказал я, прерывая доклад начштаба о потерях, поскольку мне в голову пришел один важный вопрос, который следовало задать раньше. «Товарищ капитан, а кто сейчас командует полком?» Вопрос был закономерный, практически все управление полка выбило еще накануне, а из командиров батальонного звена вокруг нас собрались далеко не все. Стоявшие рядом со мной и Шестаковым офицеры молча переглянулись. «Конь в пальто», — усмехнулся Шестаков. «Не понял юмора», — удивился я. «Ты командуешь, драгоценный ты наш», — пояснил он с грустной улыбкой. «Это как так?» — не понял я. Оказалось, что самые плохие новости мой начштаба придержал напоследок. В общем, исполняющий обязанности комполка майор Качан погиб, в его КШМ попала авиационная ракета. Отиравшийся возле него мой замполит Угроватов получил сильную контузию и ранение в руку и был уже отгружен в тыл. Начальники штаба и замполиты 1-го и 2-го батальонов тоже были убиты или ранены. Вот и получалось, что никого старше меня по званию и по должности в полку не оказалось. То есть мотострелковым батальоном у нас командовал майор Шеймарданов, но и его сегодня серьезно ранили в обе ноги. В итоге он отбыл в тыл, сдав командование своему начштаба капитану Синицыну. Кроме него у нас в полку была еще пара снабженцев в этом звании, но тыловики в данном случае были не в счет. Все-таки умеет НАТО выбивать руководство, ох умеет. Уже второй день довольно точно гвоздит по штабам, прямо-таки будто по заветам председателя МАА. Однако обезглавить нас не так-то просто, советская армия она сродни Лернейской гидре, вместо срубленных голов всегда отрастают новые. Так, спросил я Шестакова, выходит, что, мне принимать командование? Выходит, так, ответил он и добавил, поздравляю, товарищ майор. С чем, удивился я, акстись, если и дальше пойдет такими темпами, от нас недели через полторы останется неполная рота, возглавляемая лейтенантом. Давай-ка лучше запроси дивизию для прояснения ситуации. Шестаков на это только усмехнулся и полез в свою КШМ, начав вылавливать в мировом эфире родное командование. Штаб дивизии очень долго не отзывался. Потом в наушниках, которые протянул мне радист КШМ-ки, возник совершенно незнакомый голос. Меня терпеливо выслушали, а потом приказали уточнить потери в людях и технике и пока оставаться на месте. Командование приказали принять старшему из офицеров, то есть мне, майору Трофимову.